Глава 7. Двойники. Хорошо, что Малек спал, когда я зашел в комнату. Крис сказал, что я буду жить в ней, а Тимур, занимавший ее раньше, пойдет на место Криса. Ну а наш командир найдет себе комнату где-нибудь в сторожевой башне. Он был хороший парень, Крис, наш предводитель в замке Алого Щита на 36-м острове. Я лег на кровать. Эта ночь была прохладной, и кто-то положил на кровать одеяло. Оно было толстое, наверняка теплое, но я не стал в него кутаться, чтобы не уснуть. Я лежал и думал, что завтра с самого утра мне придется дежурить на каком-то мосту. И не просто дежурить, а драться. Может быть, даже убивать, а иначе погибну сам. Толик уже успел мне рассказать, что некоторые ребята, попав на остров, так и не решались драться по-настоящему. Пытались помирить острова и гибли. «Крис хитрый», — вдруг пробормотал Малек. Потом еще что-то неразборчивое, сразу понятно во сне. Повернулся на другой бок. В слабом свете из окна забелела его перевязанная голова и сказал: «Не надо, он и так ничего не сделает». Я осторожно встал, наклонился над Игорьком. Спит. Послушал, но он больше ничего не сказал. Тогда я поправил на нем одеяло и отошел к окну. Оно было очень низко от пола, а открылось совсем легко, обдав меня холодным ветром. Я закрыл его, поискал свитер, оделся и лишь после этого выбрался из комнаты на террасу. Небо затягивали тучи, но в одном месте они разошлись, и там мерцало незнакомое созвездие, ровный кружочек из ярких звезд. Не знаю, как в южном полушарии, а наше небо такие созвездия не украшали. Я имею в виду земное небо. «Нарекаю тебя оком пришельца», — прошептал я и хихикнул. Честно говоря, мне было не по себе. Белесый силуэт замка быстро растаял в ночи. В нем не светилось ни одно окно, а света редких звезд, проглядывающих сквозь тучи, было мало. И мне показалось, что чуть заметно светятся сами тучи. А потом я перестал думать про тучи и звезды, так как середина моста приближалась, и я рисковал угодить в раскрывшийся на ночь проем. Замедлив шаги, я покрепче прижал ладонь к перилам. Узкая мраморная полоска оказалась почти горячей. Она остывала и делилась со мной накопленным за день теплом. Вытянув руку вперед, я медленно шел в темноте, готовый в любой момент, почувствовав под пальцами пустоту, остановиться. Но мост все не кончался и не кончался, упорно поднимаясь вверх. Пройдя еще немного, я понял, что беспокоился зря. Инга захватила с собой фонарь. Она сидела на своей половине моста, свесив ноги в пустоту. Между нами была пропасть метров 5 шириной, а на дне этой пропасти еле слышно билась вода. Рядом с Ингой стоял древний жестяной фонарь с толстой свечой внутри, и лежала смотанная веревка. «Это ты?» Она даже не удивилась. Подняла фонарь повыше, рассматривая меня, потом стала разматывать веревку. Я сомневался зря, это была Инга. «Держи!» Скользкая нейлоновая плеть хлестнула меня по ногам, исчезая в проеме. Я поймал конец веревки со второго или третьего раза, обвязал вокруг перил со своей стороны, а Инга со своей. Подергав веревку несколько раз и, видимо, удовлетворившись результатами, Инга недоуменно спросила: «Дима, а чего ты еще ждешь? Или перебираться тоже предоставишь мне? Только теперь я сообразил, что мне придется сделать». Проползти по веревке несколько метров – это, конечно, не подвиг, если веревка натянута над тихой речушкой или мягкими поролоновыми матами, а здесь было неспокойное ночное море и 100 метров высоты. Я обхватил веревку, взглянул на неподвижную фигурку Инги и пополз. Нет, страха я не чувствовал. Наверное, потому что в темноте невозможно в полной мере ощутить высоту и представить последствия падения. Когда я оказался на чужой части моста, мои пальцы никак не хотели отпускать влажный нейлоновый шнур. Вцепившись в него, я молча смотрел на Ингу. «Я так и думала, что ты легко перелезешь», — сказала она. После таких слов обратная дорога перестала меня волновать. Я небрежно пожал плечами. «Ерунда. Упражнение для первоклассника. Ты не замерзла?» На Инге была темно-синяя штормовка, размер на 2 больше, чем следует. «Нет». Мы замолчали. Я отвел глаза от Ингиного лица, Подвинул ногой фонарь, стоящий слишком близко к краю моста. Как-то странно начинался у нас разговор. Будь на месте Инги, знакомый мне мальчишка, мы бы сейчас хохотали и орали во все горло. Даже с любой из своих одноклассниц я чувствовал бы себя свободнее. А с Ингой, хоть мы и дружим с самого детства, у меня уже целый год такая чертовщина. «Удивительно, что мы попали сюда вместе», — начал я. «Удивительно, что мы вообще здесь», — поправила Инга. Я начал немного злиться. «Она что, не может хотя бы завизжать от радости, что мы встретились?» Стоит и смотрит поверх головы, словно ей нестерпимо скучно. Я взглянул на нее и вдруг понял, что Инга вовсе не спокойная или равнодушная. Она вся сжата, сдавлена какой-то болью или страхом. «Инга, что с тобой?» — растерянно спросил я. Она наконец-то посмотрела мне в глаза. «Дим, как у меня дома? Родители сильно волнуются?» «Не знаю. Я давно у вас не был. Целый месяц? Какой еще месяц?» Я подумал, что родители Инги непременно позвонили бы моим, когда она исчезла. Да и у меня спросили бы, не знаю ли я, где она может быть. «Какой еще месяц?» – переспросил я. «Мы 3 дня назад по телефону разговаривали. А у вас дома я был на той неделе, когда мы в кино ходили». «На той неделе я в кино не ходила. Я на кухне дежурила в нашем замке». «А с кем же я тогда смотрел кино?» «Не знаю», — Инга фыркнула. «Вспомни, тебе лучше знать». Я оперся о перила, кратчево спросил. «Инга, ты давно на острове?» «Месяц». Меня это даже не удивило. Видимо, я начал догадываться. «Инга, неделю назад мы ходили в кино. Потом несколько раз болтали по телефону и видели друг друга в школе. Я попал на остров 2 дня назад». Инга протянула руку, коснулась моих пальцев. Я вздрогнул. «Дим, ты правду говоришь или так? Чтобы я не волновалась». «Инга, нас никто с земли не крал. С нас сняли копии». «Значит, мы двойники?» «Ага». Инга вдруг заулыбалась. «Первый раз с тех пор, как мы встретились, весело и беззаботно, словно все неприятности остались позади». «Нам от этого никакой пользы нет», — хмуро сказал я. «Пусть даже наши двойники дома, но мы-то здесь». Глаза у Инги сделались удивленными. Она негромко произнесла. «Как это «пусть даже»? А родители? Тебе их не жалко?» Я почувствовал, как краснею. «Конечно, если дома остались наши двойники, то ни мама, ни папа не волнуются. Они не знают, куда я попал». Инга правильно обрадовалась. Но внутри у меня все переворачивалось от мысли, что я — это не я, а всего лишь копия. Так обидно мне еще никогда не было. Хотя, по сути, обижался я сам на себя. А Инга на глаза становилась прежней. Улыбка ее стала задорной, немного хитрой. «Димка, я так рада, что ты сюда попал». «Спасибо». Мы засмеялись. Инга щелкнула пальцами по нейлоновому шнуру, натянутому как струна, сказала. «Теперь можно придумывать, как отсюда бежать». «Как?» «Ну, в принципе, есть всего 2 пути», — разъяснила она. «Или завоевать все острова не получится. Или разыскать пришельцев и всыпать им». Я закашлялся, сдерживая хохот. «Инга, ты гений! Всыпать! Именно всыпать! Ты еще не пробовала этим заняться?» «Нет», — очень спокойно ответила она. «Я старалась не рисковать. Я же не знала, что дома осталась другая Инга». Она сказала это твердо, как бы все объясняя. И по этой твердости я понял, уж теперь-то она не будет стараться. «Инга, но если с нами что-то случится здесь, то случится по-настоящему. Мы другие люди, не те, которые остались дома. Ты не боишься?» «Чего? На островах нет никого старше 17 лет. Мы сможем прожить года 3-4, а потом...» Она замолчала, тряхнула головой, отбрасывая с глаз челку. «Меня это не устраивает». Секунду я с удивлением смотрел на нее. Она смелая девчонка, но именно девчонка. И склонности к подобным авантюрам у нее никогда не было. Нет, месяц на острове не прошел для нее бесследно. «Инга, мы попробуем. Или завоюем, или всыплем. Но тогда нам нужно действовать в полной тайне», —